Глава 6. Взор невольно скользнул вниз, туда, где шелковый халат лишь формально прикрывал торс. Проступавший рельеф мышц не был бугристым узором, с которым изображали кузнецов на дешевых гравюрах. Это была скульптурная природная сила, тяжелые плечи, четкие линии пресса, глубокий изгиб ключиц. Шрам, тонкий и белый, пересекал ребра сбоку, будто вечный автограф на коже. Дыхание Рейнора было прерывистым, и при каждом вдохе тень играла в ложбинке между грудными мышцами. «Какого тлена я вообще на него пялюсь, вместо того, чтобы соображать, как выжить?» Я силой воли вернула взгляд на его лицо. По нему не читалось ровным счетом ничего. Но глаза... Они светились собственным холодным огнем, как тлеющие угли, готовые вспыхнуть от дуновения. Еще бы! Он — хозяин, застигший нарушителя границ. Молчание затягивалось. Длилось, наверное, меньше минуты, но мне казалось, что прошла вечность, за которую можно было состариться и рассыпаться в прах. Рейнор не кричал, не гневался, не метал молнии, и отчего-то это было страшнее любой ярости. Его губы дрогнули в издевательской насмешке. «Что искала моя невеста?» — вкрадчиво спросил он. «Неужели меня?» Я нервно сглотнула. «Это что, психологическая пытка? Ему нравится наблюдать, как я паникую? Мозг, думай!» Рейнор стоял расслабленно, вес на одной ноге, рука лежала на косяке двери. Никакой готовности к атаке. Это обнадеживало. Немного. Он оторвался от косяка, шагнул вперед. Движения были обманчиво плавными, лишёнными резкости, но в них чувствовалась скрытая сила. Рейнор больше не был просто надменным аристократом. Передо мной был дракон, пусть и в человеческом обличье, а я — добыча, глупо забредшая в самое сердце его владений. Инстинкт кричал бежать, но ноги словно вросли в мягкий ворс дивана. Да и куда бежать? От такого могущественного существа в его же замке смехотворно. Рейнор приблизился на расстояние вытянутой руки. Я ощущала его магию всей кожей. Жар, несравнимый с теплом человеческого тела, и запах дыма, опаленного камня, грозового разряда. В горле пересохло, а сердце стучало так громко, что, казалось, его было слышно в каждом уголке комнаты. «Объяснись», — велел он приказным тоном. Я ухватилась за спасительную отчаянную мысль. «Метка, связь, влечение». «Не могла уснуть», — прошептала я, заставляя голос дрожать, хотя в этом не было необходимости. Он прекрасно дрожал сам. «Почувствовала тоску, тянула куда-то. Я шла, сама не понимая, что происходит, и очутилась здесь». Вспыхнула надежда, что расширенные от ужаса зрачки и общее состояние легкого помешательства сойдут за действие той самой магической связи. «О, бывает», — покивал Рейнор, вроде бы понимающе. «Не хотела вас беспокоить», — сбивчиво пробормотала я. «Разве тут не должно быть заперто? Я просто толкнула дверь, и она открылась». «Заперто», — подтвердил он. Его взгляд мазнул по моему плечу, скрытому тканью платья. «Но родовая драконья магия — ключ». «Уф, значит, наличие метки сойдет за пропуск. Он не заподозрит целенаправленного магического взлома. Простите, пожалуйста». «Ну, пришла и пришла». Рейнор наклонился ко мне. Его голос прозвучал прямо над ухом. «Прощаю». Пальцы, горячие и твердые, неожиданно коснулись моих волос. Он нащупал одну из заколок, которой я убрала волосы в пучок, и вытащил ее. Потом другую, третью, четвертую. Шпильки попадали на ковер. Рейнор распустил мои волосы, изучающе проводя пальцами по прядям. «Что вы делаете?» «А что, по-твоему, делают с девушками, которые приходят среди ночи к мужчинам в их спальне?» Его дыхание коснулось моего виска. «Правда, ты говорила, что до свадьбы никакой близости. Передумала, да?» Меня тряхнуло, как от удара. Я отшатнулась, наткнувшись поясницей на край высокого резного стола. «Что вы? Благодетель наше все!» — выпалила я, хватаясь за эту фразу, как за спасительный якорь. «Нужно срочно совладать с паникой и с этим предательским теплом, разливающимся под кожей от его прикосновений». Я уставилась вглубь комнаты, стараясь фиксировать детали, чтобы не думать о нем. Это было место силы, но не в пышном дворцовом стиле. Кроме кровати и стола, здесь стояли высокие до потолка книжные шкафы, набитые фолиантами в потертых кожаных переплетах. На каминной полке среди невзрачных на вид камней лежал изогнутый кинжал с рукоятью из черной кости. На стене висела громадная детализированная карта королевства и окрестных земель, испещренная пометками. На отдельном столике покоился странный аппарат из хрусталя и бронзы, чьи детали тихо поворачивались сами по себе. Ни золота, ни роскошных безделушек. Только инструменты, знания и оружие. Рейнар взял меня за подбородок, заставив повернуть голову и посмотреть ему в лицо. Вглядывался так пристально, что мне стало дурно. Хотелось вырваться, но его пальцы напоминали тиски. «Успокойся». Он фыркнул и отпустил меня. «Трогать тебя я не собираюсь. По крайней мере, сейчас». Облегчение было таким острым, что я чуть не задохнулась. Но следом подкралась досада. Будто его отказ был оскорблением. Мол, далась ему ободранка из трущоб. «Неужели меня это задело?» Я тут же нашла этому рациональное объяснение. Если дракон не испытывает ко мне желания, а я якобы пришла из-за неодолимой связи, то это ставит под сомнение мою истинность. Опасно, очень опасно. «Тебе нужно особое приглашение на выход?» Вернул меня в реальность жесткий вопрос. Не дожидаясь упомянутого приглашения, я вылетела из его покоев. Ноги несли сами, мимо немых портретов и статуй. Я бежала, задыхаясь от стыда, страха и назойливого жара, который отказывался утихать. В своей комнате я попыталась осмыслить произошедшее. Как так вышло? Мое магическое чутье, настроенное на скопление силы, привело меня прямиком к Рейнару. Он что, так источает магию, что перебивает все остальные сигналы? Или сокровища хранятся прямо у него в покоях? Он спит на золоте, как в сказках? Кто его знает? И что теперь делать? Выждать, когда он отлучится на ночь из замка и снова проникнуть туда с обыском? Да ни за что. Ноги моей там больше не будет. Я повалилась на кровать, уткнувшись лицом в шелковую прохладу подушки. Хватит на сегодня приключений. Утро пришло с безжалостно ослепительным солнцем и постыдными воспоминаниями о вчерашнем. Я застонала, зарывшись глубоко под одеяло. Максимально ужасная ночь, хотя Рейнар мог меня разоблачить. Или решить закрепить связь. Хотелось бы ответить ему тем же отвращением, какое он продемонстрировал ко мне сам, но перед внутренним взором упрямо всплывал образ. Обнаженный торс, шрам на ребрах, игра света на коже. Нельзя не признать, лорд очень хорош собой. Демоны бы побрали эту гармонию силы и дикой неукрощенной грации. Трогать меня не собирается, ага, по крайней мере, сейчас. Да он не притронется ко мне вообще никогда, и неважно, есть у него на то желание или нет. Я заставила себя встать, подойти к умывальнику и плеснуть в лицо воды. Вскоре Элиза принесла мне завтрак. Чтобы отвлечься от ночного фиаско, я спросила ее, откуда она родом. «Мой отец — смотритель главного храма, госпожа», — с горделивой скромностью ответила та. «Что же получается? Работать прислугой у дракона даже для уважаемой жительницы верхнего города — большая честь и карьерный рост. Служанка и то выше меня по происхождению. А ведь вчера, из-за новостей о метке и разведывательных похождений, я кое-что упустила. Целительница сказала интересную вещь. Мой дар был развит слишком рано и хорошо для беспризорницы. Действительно ли это везение? Или у меня все же был наставник до 5 лет? Может, мои настоящие родители бросили меня, поскольку не могли обеспечить? В Нижнем городе такое не редкость. А может, случилось что-то иное. Но копаться в прошлом, о котором ничего не знаешь, занятие для праздных дам, а не для аферистки на счетчике. Позавтракав, я отправилась в сад, добыть земли и высадить драгоценные семена от Дастина. Но, попав в это буйство красок и запахов, я отвлеклась. Всюду росли цветы, которые я видела разве что на картинках. Алые поцелуи феникса с лепестками, напоминающими языки пламени, хрустально-синие слезы русалки, переливающиеся на свету, черные ночные вуали с серебристой изнанкой. Я думала, что такие растут только лишь в королевской оранжерее. Говорят, его величество обожает цветы. А чем ему еще заниматься, если у нас правит совет, а роль монарха — проводить церемонии и улыбаться подданным? Вот и нюхает розы в утешение. Совладав с собой, я присела на корточки возле клумбы с пышными бархатцами, чтобы набрать земли в прихваченную из комнаты чашку, и услышала. «Госпожа Кловер?» Я вздрогнула и обернулась. Атмонт Бревик стоял в двух шагах, озадаченно хмурясь. «Хочу цветы себе в комнату», — соврала я. «Решила вот сама пересадить». «Это не дело для будущей леди Скайрен», — мягко, но твердо произнес он. «Стоит попросить, и все необходимое доставят в ваши покои». «Благодарю вас». Я почувствовала себя ребенком, пойманным на шалости. «Скажите, а давно вы работаете на лорда?» «Лет 10». «Ого!» Я присмотрелась к нему внимательнее. Нельзя не отметить, что за безликой внешностью неопределимого возраста скрывается стержень. Бревик не слуга, а действительно помощник, который должен быть в курсе дел скайнеров, в том числе местонахождения их сокровищ. Но так он мне об этом и расскажет. К слову, Атмунд сделал паузу, его взгляд стал жестче. «Слуги видели вас прошлой ночью. Вы спешно покидали крыло лорда». «Вот так». Я была неосторожна. Вырвавшись от Рейнора, бежала, не скрываясь, забыв обо всех принципах скрытного перемещения. «Меня увидели». «Не делайте так больше», — угрюмо добавил Атмунд. «Это не самый лучший способ добиться расположения лорда». Я резко поднялась во весь свой невысокий рост. «Вы же отказывались давать мне советы», — напомнила я, не в силах сдержать раздражение. «Это не совет. Предупреждение». «Да ничего не поможет мне добиться его расположения». Эмоции хлынули через края. «Он уязвлен тем, кем оказалась его истинная пара. Запер меня в замке, чтобы не позориться на людях, отказываясь от объявления о помолвке и публичной свадьбы. Какой ж тут способ?» Атмунд смотрел на меня, и в его обычно непроницаемых глазах промелькнуло что-то в крайней степени неоднозначное. «Это для вашей же безопасности, госпожа Кловер», — заявил он. «У его светлости немало врагов. Им совсем не нужно, чтобы в роду скайнеров появилось сильное потомство». Я замерла, обескураженная. «В королевстве же мир и благоденствие». «Какие враги?» — спросила я в недоумении. «Я и так сказал больше положенного. Хорошего вам дня». Атмунд развернулся и ушел по садовой дорожке, оставив меня стоять с чашкой земли в руках и кашей в голове. «Мало мне Грейсона. Теперь еще и некие таинственные враги дракона, для которых я — помеха. А глазка сделает меня мишенью?» Рейнар спрашивал, кому еще я говорила о метке. Я ответила, что знает только Дастин. «А что, если лорд решит не допустить этой утечки информации?» Он велел мне забыть о брате. «Вдруг не только из снобизма, а потому что намерен заставить его замолчать раз и навсегда». Волосы на затылке встали дыбом. Чашка выскользнула из ослабевших пальцев и упала на мягкую траву, рассыпая комья черной плодородной земли. Я пыталась спасти Дастина от Грейсона, а втянула его в смертельную игру с куда более могущественным и безжалостным противником.